Сура 70. Ступени. Во имя милосердного, милостивого Бога. Один спросил о неотвратной каре для грешных душ в годину из годин, о бедствии, неспосланном в ударе от Бога, кто ступеням господин. И ангелы, и дух чередою тесной, им осиял дорогу горний свет, восходят к Богу лестницей небесной в день шириной в полсотни тысяч лет. Терпи и жди, главу склонивши низко. Для грешных день возмездия далек, но нам он виден вычерченным близко, тот роковой неотвратимый срок. Вот небо, мощь расплавленная, сбросит земля вершины, те, как шерсть везде, и друг о друге встречных не расспросит. Одних другим покажут их в беде. Сынами грешник хочет откупиться, и братом, и подругою своей, и родом, где он может приютиться. Всех на земле он сам себе милей, но нет. Огонь, что мрачно засветился, схватив за кожу черепа его, зовет к себе того, кто отвратился, кто был рабом стяжанья своего. Изменчивости голос не стихает. Для колебаний создан человек. Его коснется зло, и он вздыхает. Коснись добро, он гордым стал навек. Но есть и те, кто Господу желанны. Молитва — душ очищенных приют. Они в своих молитвах постоянны, и тем, кто просит, щедро подают. Из них никто не будет в преисподней, их охраняет вера в день суда. Они страшатся молнией Господней, им Божья кара — смертная беда. Они, о воздержании помня, члены для жен и для невольниц берегут. Здесь нет греха, и не ищи измены. Но тот преступен, кто развратен тут. Безгрешен тот, кто договор уверен, свидетельствуя, не навлек вины, и у кого молитвой путь измерен. В садах блаженных эти почтены. Но что ж у тех, кто верить не желают, что можешь ты им противостоять? И на тебя толпою устремляют взор пристальный. Какими этим стать? Из них любой не хочет ли спасенья в саду блаженств, что радостен и тих, но нет. Ведь им известно без сомнения то, из чего мы сотворили их. Клянусь Творцом закатов и восходов, мы можем лучших, чем они, вводить в блаженный сад. Средь сонмов и народов нас никакому не опередить. Оставь же их в забавы погружаться до срока им обещанного дня, когда в гробницах им не задержаться. Поспешно, будто к алтарям огня, стремясь для заклинания и сожжения, восстанет каждый ужасом томим, глаза потупив, полон униженья. То день, который был обещан.